Матерь Агни-йоги. Вот прошел еще один день, и как же мало сделано в течение его для продвижения духа. Столько слов, столько мыслей, столько желания продвинуться дальше, и ничего. Надо взглянуть правде в глаза, и надо увидеть, как мало делается, и как много думается и говорится. Если бы слова всегда означали дела, каких бы сияющих высот достиг дух человека? Но слова заслоняют дела, а добрые намерения и мысли – осуществление их. И за этой двойной оградой, состоящей из желаемых и воображаемых достижений, не видно бесплодности их, лишенных основы практического приложения к жизни. Мысль непримененная следствий не даст. И не даст в чаше отложений кристаллов огня, то есть после себя, не оставит следа. Только лишь то, что приложено на практике в жизненном применении и утверждено таким образом, только оно и даст желаемое следствие. Все остальное сметено будет вихрями времени.